Я проворно отцепил ремни и выскользнул из-под крыла. Ничего, кажется, цел, а, значит, еще повоюем. Вот только крыло жалко. Пламя усиливалось, и материя выгорала прямо на глазах. Неожиданно рядом приземлился Ираха. Он тоже потерял высоту, только не верится, будто рыжий не смог бы ее набрать. Эх, Ираха, вдвоем-то погибать разве легче? Как и следовало ожидать, падение заметили в стане врага. Сразу четверо всадников направили фенокадусов прямо на нас. Дело принимало дурной оборот, но озаботило меня другое. В стороне один из дельтапланов перешел в крутой пике и врезался в землю. При таких падениях не выживают. Кто? От конного на открытой местности не убежишь. Я обнажил меч, приготовился подороже отдать жизнь. Ираха встал, прикрывая мне спину. Он держал метательную стрелу, будто копье. Кочевники собирались брать нас живьем. Один из воинов закрутил в воздухе аркан, выбирая удачный момент для броска. «Врешь, скотина, не возьмешь», — твердо сказал я. Меня явно услышали, а вот поняли ли звуки чужой речи, не знаю. Воин с арканом хищно усмехнулся, ударил по бокам фенокадуса и вмиг оказался на расстоянии броска. Аркан длинной змеей вытянулся в воздухе. Действуя инстинктивно, я шагнул в сторону. Время вокруг меня замедлилось. Петля аркана словно зависла у моих глаз. Я протянул руку, ухватился как следует за волосяную веревку и, напрягая все мускулы, дернул аркан на себя. Откуда только силы взялись, кочевника буквально ураганом выдернуло из седла. Он пролетел несколько шагов и впечатался носом в землю аккурат возле моих сапог. Фенокадус, потеряв наездника, остановился как вкопанный. Ошалело заморгал, не понимая, что делать. «Получай!» – выдохнул я и одним ударом отделил голову незадачливого обладателя волосатой веревки от туловища, а потом добавил с ноткой гордости. «Я ведь предупреждал, что не дамся!» Его товарищи аж задохнулись от гнева. Самый ближний вытянул из притороченного к седлу колчана стрелу, вложил на тетиву и прищурился одним глазом. «Что вылупился, упырь? Стреляй!» – с надрывом сказал я. Тихо тренькнуло. Не понимая почему, я чуть выставил руку вперед и вдруг, сжав пальцы, ощутил, что сжимаю в кулаке древко выпущенной стрелы. Машинально отметил, что перья на концах желтые, а посередке серого цвета. Трое кочевников от такого зрелища чуть с седел не попадали. Жаль, Ираха не видел. Такого со мной никогда прежде не происходило. Все, что понадобилось сделать, вытянуть руку и взять стрелу. Я будто магнитом притянул ее в нужное место, а она послушно замерла в воздухе. Бах! Сразу несколько ополченцев тараном сшиблись с атаковавшими нас кочевниками. Удар был стремительным. Всадников в остроконечных шапках буквально снесло. Но и ополченцев после столкновения стало меньше. В бою без потерь не бывает. На счастье, в увлечении схваткой с маркитантами противник прозевал прибытие отряда. Иначе все могло обернуться по-другому. Драться кочевники умели отлично. И наше счастье, что после боя с маркитантами было их намного меньше, чем ополченцев. Нечай, Ираха, как вы? К нам подскакал огромный ополченец, в котором я без труда узнал отца. Живы, коротко ответил я. Тогда уходите, не путайтесь под ногами. Отец, не дожидаясь ответа, ринулся в гущу схватки. Под ногами не путаться. Как же? Конечно, под ногами не стоит, а вот выйти из драки. Недолго думая, я взгромоздился в седло фенокадуса, безголовый владелец которого валялся у меня в ногах. Пошла, скотина. Но фенокадус подчинился, что могло бы меня удивить в другое время. Обычно эти создания признают разве что своего хозяина. Но сегодня на мою долю выпало столько всего, что я не стал особо заморачиваться. Главное, я в седле, животное не выказывает норов и послушно моим командам. Поискал глазами основную цель, того самого, с султаном. Он крутился неподалеку, не вступая в бой. Подходы к нему защищали двое телохранителей. К ним-то я и направился. Рубиться верхом занятие сложное. Если бы не уроки отца, кочевники мигом бы меня распластали. Клинки заработали. Фенокадусы разнесли нас мимо, заставили повторить нападение. Неведомым образом я изловчился, сумел срубить одного кочевника. Я удивиться не успел, все само собой получилось. Действовал на автомате. Зато со вторым телохранителем пришлось повозиться. Тот сноровисто махал сабелькой, парируя мои выпады и, очевидно, прощупывал слабые стороны. А у кого их нет? У меня так точно полно, только лучше бы о них никому не знать. Тут я пожалел, что был без доспехов. Надежда слабая, но лучше с ними, чем без. Меня чуть не разрубили, и лишь резко отшатнувшийся фенокадус был причиной того, что клинок просвистел рядом с телом, а не прошел сквозь него. После короткой схватки, закончившейся в ничью, мы вновь ненадолго разъехались. Противник тяжело дышал, очевидно, устал сильнее меня. Я же почему-то чувствовал в себе неимоверную легкость. Как говорит отец, адреналиновый выброс. После хорошей стычки такое бывает. «Сдавайся», — предложил я, — «и тогда пощажу». Кочевник явно знал наш язык. Он гордо вскинулся. «Небо не принимает трусов. Кешейн лучше погибнет, но никогда не сдастся в плен. Дело твое, Кешейн», — согласился я, пробуя на звук новое слово. «Никогда о таких не слышал. Интересно, откуда они взялись на нашу голову?» Что-то громко зашипело, привлекая внимание. Еще немного, и почти все пространство заволокло белым дымом, в котором было трудно дышать. «Ты смотри, а противник-то непростой попался, продвинутый, дымовую завесу поставил». Миг, и всадники скрылись в густом тумане. «Ищи теперь». Фенокадус подо мной чуть не сошел с ума, так резво дернул, что я едва не свалился. Остановился лишь оказавшись на свежем воздухе. Я животное понимал, у самого ребра чуть не трещали. «Не чай, а ты откуда?» Я поглядел на говорившего. Им оказался отец. Он недоуменно смотрел на меня. С его меча медленно капала на землю тягучая кровь. Я хотел ответить, но тут один из ополченцев, прикрывавших отца, завопил, что есть силы. «Уйдут, хрен им», вырвалось у меня. Я сунул меч в ножны и схватился за аркан, любезно притороченный прежним обладателем Фенокадуса к седлу. У него явно страсть к арканам была. Одним на меня охотился, еще и про запас держал. «Не чай», попытался остановить отец, но я уже ринулся в центр разраставшейся завесы. Фенокадус не посмел ослушаться. Вышкалили звероподобную лошадку на славу. Я задержал дыхание, врываясь в серо-молочный туман. «Ну, Фенокадушка, поднажми, еще чуток». Фу-уха, снова нормальный воздух, только расслабляться нельзя. Небольшой отряд кешейнов во главе с султаном уходит галопом. Сообразили, гады, что им крышка, ноги уносит. Мой скакун припустил за ними. Когда дистанция сократилась, я закинул аркан словно невод, и сразу же последовал страшный рывок. Есть, попалась рыбка. Кешейна выдернула из седла. Толком не разглядев улов, я повернул обратно, волоча пойманную добычу по земле. Авось башку об камни не разобьет. Мне этот воин живьем нужен. Потеряв бойца, кочевники только ускорили темп, удирали что было сил, а через завесу прорывались первые ряды конных ополченцев с отцом впереди. Увидев меня, он поднял руку, останавливая бойцов. «Прекратить погоню». Я демонстративно показал на пойманного кешейна. Того слегка оглушило, он лежал смирно, не делая попыток вскочить на ноги и освободиться. «Принимай языка, староста». Показалось мне или нет, но в глазах отца мелькнуло торжествующее выражение. Он явно гордился мною. Двое ополченцев спрыгнули с фенокадусов, подошли к кешейну. Именно тогда я увидел знакомый султан. По всему выходило, что мне удалось изловить начальника нападавшего на маркитантов отряда. Чуть позже из тумана завесы появился Ираха. Он шагал слегка в раскоряку, в правой ноге застряла стрела с желто-серым оперением. «Ну что, мы победили?» — тихо спросил он, слегка покачнулся и упал. Глава 4. Все население комплекса, включая стариков и детей, вышло встречать победителей. Даже купцы свернули торговлю. Мы возвращались без всякого триумфа. Да, вроде бы одержали победу, но какой ценой? Погибло 9 ополченцев, 2 ястребков, а уж сколько раненых. Каждый второй из уцелевших, в том числе и Ираха. Еще счастье, что ополченцы первым делом использовали луки. Они вступили в рукопашную схватку сразу, и очень помогли торговцы со своими автоматами. У маркитантов потери были не такие же серьезные. Так, в самом начале кое-кто был убит, засада оказалась грамотной, а потом уже сказалось превосходство в вооружении, когда удалось проредить ряды нападающих, вырваться на свободное пространство и организовать оборону. Да и сколько было той охраны. Прилегающая к комплексу территория считалась сравнительно безопасной, вот и расслабились немного. Часть возниц пришлось заменить нашими ополченцами, а в повозке впрячь трофейных фенокадусов. Маркитанские-то были уничтожены полностью. Ставший моим трофейный фенокадус чувствовал торжество момента. Он гордо нес седока. Я нежно потрепал его по холке. «Как же мне тебя звать-то?» «Бурка». Шкура у фенокадуса была бурая, похожая на спекшуюся кровь, и жесткая. «Не», — продолжил я рассуждать, — «Бурка, неинтересно. У нас в стойлах половину так кличут, не оригинально». «Тогда как?» — Подскажешь, одно ухо у коняки отсутствовало, не то в бою отсекли, не то другой фенокадус оттяпал. За этими животинами глаз да глаз нужен. Одноухим будешь? Спросил я и услышал в ответ хриплое рычание. По интонации скорее одобрительное, чем недовольное. Стало быть, согласен. Давай знакомиться, одноухий. Меня не чаем зовут. Авось нас не сразу разлучат. Колонна медленно втягивалась в крепость через главные ворота. Последними прогрохотали телеги с убитыми. Их предстояло оплакать и похоронить. Люди уже знали о судьбе Пойминского. Буквально перед нами оттуда с печальной вестью вернулся небольшой отряд, специально отправленный отцом на разведку. Живых найти не удалось. Кешины вырезали все население подчистую. Зачем? Об этом предстояло спросить у единственного пленного. Отряд торопливо рассасывался. Несмотря на трагедию, торг еще продолжался. Маркетанты сразу отправились на площадь. Не зря же они сюда ехали. А вот ополченцам было не до праздника. В разные стороны торопливо ускакали разведчики. С прыжковой башни в небеса устремились ястребки. Я вызвался слетать еще разок, но тут отец оказался непреклонным. Сразу заявил, что нечего постоянно испытывать судьбу и что я, как и другие уцелевшие ястребки, уже чересчур устал для нового полета. Отец ушел вместе с начальником обоза маркетантов, лысым дядькой в выгоревшем на солнце хапе сапогах кирзачих, а ничего так, добротные сапожки. Мне б такие подогнали, я б не отказался. У него, единственного из маркетантов, была на себе броня, цельнометаллическая кираса, выкрашенная в защитный цвет. Звали его Буцем. Раньше обозом другой командовал, но в этот раз за ним мог. Как чувствовал, кешина вели под плотной охраной. Не столько боялись, что убежит, сколько переживали, что народ выместит на нем зло. У некоторых в Пойминском были родственники, а про друзей и знакомых говорить нечего. Эх, будь моя воля, я бы сам из этого урода отбивную бы сделал, особенно после того, что увидел в сожженной деревне. От расправы удерживало сознание, что кешин нужен как язык. Вдруг его соплеменники где-то рядом кишмя кишат, одноухого у меня все же отобрали. Заявился наш хозяйственник по прозвищу Прапор. Говорят, от древнего воинского звания образовано, прапорщик, знаменосец, только что-то я никогда его со стягом не видел, и заявил, тебе, не чай, фенокадус ни к чему, я его реквизирую. Он протянул руку к фенокадусу. С какой стати, прапор, я одноухого в бою добыл, это мой трофей, обиделся я. Ты у нас кто, кавалерист или ястребок? Ястребок, то-то, рожденный летать скакать не должен. Приказ добрыни старосты. Так я снова стал безлошадным. На время объявленного отдыха пошел к ангару договариваться о новом крыле. Кое-какой запасец еще остался. Да и из потерянных что-нибудь восстановить реально. Конечно, меня помурыжат, как без этого, но крыло взамен уничтоженного в бою дадут. А будут упираться, я им всю печенку проем. На ястребках вся разведка лежит. Без нас комплекс все равно, что без глаз и ушей. Ераху положили в госпиталь. Лекарь, который его осматривал, заверил, что все в порядке. Парня чуток подлатают и снова в строй. Стрела оказалась не отравленной, попала в мягкие ткани, крови вытекло немного. Завтра не обещаю, но через недельку ваш Ераха будет как новенький танцевать, заверил лекарь. Навестить сегодня можно, завтра приходите. Мы ему раны обработаем и особым отваром напоим. До утра проспит без задних ног. По пути всю дорогу крутил в памяти то, как ловко я стрелу в полете поймал, вспоминал и сам себе не верил. Про подобные случаи приходилось слышать раньше. Отец рассказывал, что среди кремлевских дружинников есть такие умельцы, разве что ртом пули не ловит. Но они годами специально тренируются, а я о подобном и не помышлял. Тем более, одно дело слышать, а другое проделать самому. Даже занозу не засадил. Блин, голова кругом идет. Наш завхоз по характеру был близнецом прапора. Зимой снега не выпросишь. После полуторачасовой перепалки я уж было решил, что без отца не обойтись, но завхоз все же сдался. Открыл заветную дверь и вручил крыло. Если это проголубоглазишь, больше не приходи, на калитке летать будешь. Спасибо, дядь Сень. Обрадовался я и побежал проверять крыло. Потом время закрутилось, завертелось. Я и заметить не успел, как наступил вечер, и вспомнил, что пора бы поужинать. Кое-как привел себя в порядок, умылся да отправился в трактир, лелея внутри надежду, что свяжусь там с Варей, авось, и поговорить удастся. Может, я и на поединок с Чубарем из-за нее вызвался? Парни всегда не прочь перед зазнобами покрасоваться. Нет, вряд ли. Тут что-то другое, Не думал я тогда о девушках. В сущности, завладевшей мной в тот миг, не было никакого дела до Вари. Просто кулаки зачесались. После боя с Кешинами чуток отпустила, я стал прежним. Вопрос, надолго ли, что за странные инстинкты и желания начинают меня одолевать. Имело смысл поговорить с отцом, но я видел, что он занят. Тут не до бесед. Ну и, в конце концов, я не мальчик. Пора решать все вопросы самостоятельно. Отец бы это одобрил. По дороге в трактир узнал новость. Кто-то решил отпраздновать победу, словно было что праздновать. Тут горевать впору и о погибших жителях Пойминского, и об ополченцах. Но с другой стороны, вся жизнь – сплошные потери. Каждый выход за пределы стен уже риск. А тут – бой. Да и кто может знать, что ждет всех завтра? Пусть будет праздник. Может, последний. Столы вытащили под открытое небо. Собрались в основном ополченцы да ястребки. Те, кто был в настоящий момент свободен от дежурств. У некоторых участников боя белели повязки. Женатые пришли с семьями, неженатые – с подругами. Были и торговцы из пришедшего каравана во главе с Буцем. Лицо маркитанта оставалось привычно бесстрастным. Он посматривал чуть свысока на всех, считая себя чуть не центром вселенной. А что, многие товары можно достать лишь у их падкого на выручку сообщества. Уцелевшие после боя кочевники словно в воду канули, и даже ястребки не сумели их обнаружить. Поздно вылетели, да и сколько тех ястребков осталось. Многие радостно приветствовали меня. Как ни крути, но я оказался в числе героев дня. Слава, она, конечно, приходящая, но почему бы не понежиться чуток под ее лучами. А завтра, когда оно наступит, тогда и будем разбираться. Жаль, три места за нашим столом пустовали. И если Ераха еще вернется, то двое уже никогда. Погибли в бою. И точно так же меньше стало на празднике ополченцев. Если бы не поддержка маркитантов, могла полечь вся полусотня, и кто кому там больше помог. Вопрос вопросов. Кочевники оказались вояками превосходными, в рубке никакому ополченцу не уступит, а, возможно, и кремлевскому дружиннику. Как я еще уцелел? Я поискал глазами Варю и, увидев, обрадовался. Она сидела неподалеку вместе со стайкой незамужних девушек, о чем-то переговаривалась с соседкой. В какой-то миг наши глаза встретились снова, как это было перед схваткой на круге. Но теперь Варя не стала отводить глаз и фыркать. Она смотрела на меня с улыбкой, за которую я был готов и жизнь отдать. Ястребки горланили наперебой, вспоминая детали минувшей баталии. После победы почему б не похвастаться? Нормальная реакция, возможно, недостойная опытного воина, однако для молодых парней в самый раз. Все-таки мы победили, а цена? Разве бывают сражения без потерь? Разбитные подавальщицы сноровисто расставляли снеть. Было ее по летнему времени вполне достаточно. Тут тебе и мясо, жареное и отварное, рыба явно из Пойминского. Воспоминание кольнуло меня, как зубная боль, но я сдержал эмоции при себе. Овощи, необычные на вид блюда из побегов мутировавших деревьев, умеючи их можно приготовить так, что пальчики оближешь. Всяких квасов да медовых сбитней, хоть залейся. Зато хмельного вина по чуть-чуть. У нас сухого закона нет, однако большинство себе не враги, понимают, что у трезвого больше шансов выжить. Разносолов в комплексе мало, но ради такого случая расстарались. А при взгляде на некоторые угощения становилось ясно, что маркитанты поделились, отблагодарив за помощь. Мы с интересом разглядывали продукты в ярких упаковках. Да уж умели предки подать товар лицом. В наши времена не до культурных изысков. Это они с жиру бесились. Интересно, может, наши потомки будут жить хоть немного лучше, чем мы сейчас? Или человечество вымирает, как вымерли когда-то динозавры? Будь проклята древняя война, которая принесла нам столько страданий. Первый тост, как это положено, поднял отец. Он возвышался скалой над гостями, держа выточенный из дерева кубок с массивной ножкой. Друзья мои, не все сегодня вернулись домой, пролив кровь на поле боя. Их смерть была легкой и красивой. Они жили как герои и умерли как герои, сражаясь. Господь призвал к себе лучших из нас. Так выпьем же за упокой их души, за то, чтобы мы тоже достойно встретили свой последний час. Речь отца задела во многих нужные струнки. Еще секунду назад мы были толпой, но после этих слов превратились в единое целое. Люди вставали с мест, поднимали кубки и пили до дна за тех, кого больше с нами нет. Немного погодя все вернулось в прежнее русло. Теперь уже пили за победу, за то, что выжили, за тех, кто проявил себя. Тут и я попал под раздачу, когда выкрикнули мое имя. Отец притворно хмурился, но я видел, что он за меня рад, гордится отпрыском. Сегодня ястребок Нечай показал, что он может сражаться не только в небе, говорил дядька Аким. Крашил Кешинов, как его батька, он лукаво подмигнул отцу, а предводителя в плен взял. Мой тост за Нечая, честь и слава ему, слава, закричали с мест. Я поднялся, чувствуя, что щеки становятся пунцовыми. Похвала дядьки Акима была приятна, но при таком скоплении народа я оробел. «Ну, Нечай, скажи что-нибудь», — попросил дядька Аким. Я низко поклонился. «Спасибо вам, люди добрые, за слова ваши, за ласку. Постараюсь и впредь быть достойным общины». И, понимая, что больше ничего путного не скажу, снова сел на лавку. Ох, непростое это испытание оказаться на виду у всех, даже если повод в высшей степени приятный. С меня 7 потов сошло. Приятели, догадавшись о моих чувствах, пододвинули стопку со сбитнем. Я махнул ее не глядя. Ничего, сегодня можно. Скоро стемнеет, и полетов больше не предвидится. Аппетит после выпитого разыгрался не на шутку. Я наложил в свою миску побольше вкусных кусков из разных блюд и стал набивать желудок. Что, нахвачик пробило? Нечай. Хихикнул кто-то из своих. Еще как, признался я. Целого фенокадуса сожрал бы. Тут мое внимание привлек пробиравшийся к столу отца ополченец. Я узнал его, он был приставлен к порубу, в котором теперь держали пленного Кешина. Подойдя к отцу, ополченец что-то заговорил, но отсюда не было слышно, о чем речь. Я хотел придвинуться поближе, даже привстал, но дядька Аким тут же усадил меня обратно. «Не вмешивайся, Нечай, не твоего ума пока дело. Как скажешь, дядя Аким». Я подчинился, а вести, судя по нахмурившемуся лицу бати, были нерадостными. Таким суровым я его давненько не видел. Наверное, с того раза, когда меня в заложники брали, а это случилось 15 лет назад. Что же завести такие удалось узнать от Кешина? Выслушав их, отец поднялся и зашагал в сторону темницы. Походка у него была стремительной, ополченцу пришлось бежать за ним в припрыжку. Тут и я не выдержал. Резво вскочил, прости, дядя Аким, но так надо, и припустил за отцом. На пути то и дело натыкался на подавальщиц, один раз чуть не опрокинул тетку вместе с подносом. Извинившись, побежал дальше. Но разве за отцом угонишься? Его спина мелькнула в коридоре и исчезла, а мне преградил дорогу часовой. Им оказался злополучный чубарь. Я был прав, ничего с ним не случилось, парень был в полном порядке, вот только злился на меня, как на тысячу не. «Куда прешь?» – зло рявкнул он. «Пусти, чубарь, я за отцом, не велено», – покачал головой ополченец и выставил вперед острие меча. «Чубарь, с ума не сходи, пусти, по-хорошему, сказано тебе, нельзя, приказ такой, а будешь лезть, кишки выпущу, не посмотрю, что ты у нас герой, что, завитки берут, дурак ты, я свое еще возьму, и тебя на следующем кругу свалю, ей-ей, но пропустить не имею права». «Понял, ладно», — согласился я, «не похоже, чтобы чубарь соврал, наверное, и впрямь получил приказ». На пиру играла музыка, маленький оркестрик старался вовсю, мелодия будоражила кровь, ноги сами срывались в пляс. Я не заметил, как буквально был вытащен из-за стола, как попал в тесный круг названных братьев. Я смотрел на их радостные лица, заражался их безудержным весельем, что-то дикое, первобытное снова пробуждалось во мне, и не было дела, что пир вполне мог быть последним и впереди нас ждала лишь война. Пожили относительно спокойно, так ведь покой не вечен и рано или поздно должен был завершиться хорошей дракой. Музыка все сильнее завладевала телом, я растворялся в навязчивом ритме, отбиваемом барабанщиком, а тот и рад, лупил так, что стекла дрожали. Это был танец войны и мира, тех, кто вернулся, пришел с победой, не знаю, как он выглядел со стороны, но мне на это было наплевать. Победитель смешным не бывает. Кровь во мне кипела, я выделывал причудливые коленца, шел в присядку, потом подскакивал, ходил колесом, крутил сальто и выделывал прочие акробатические кунштюки, все сильнее отдаваясь во власть музыки. Мелькали лица ястребков, ополченцев, гостей. Когда мелодия сменилась на более плавную, вступили женщины. Меня как током ударило, когда я понял, что держу в объятиях Варю и мы медленно кружимся в чарующем танце. «Мне это снится?» Она вскинула подбородок. «Снится, да, как будто во сне». Варя усмехнулась. «Нет уж, сегодня спать я тебе не дам, даже не мечтай». И она прижалась ко мне всем телом. Господи Боже мой, да откуда у женщин такая власть над нами? Ее слова обдали меня жаром, окончательно превратив мою волю в воск. Я полыхал от пальцев ног до ушей. Странная волна охватывала меня все сильнее и сильнее, в висках бешено пульсировала кровь. Варя, ты, что, Нечай, ты самая красивая. Я знаю, Нечай, хихикнула она, пряча лицо у меня на груди. Я не понял, когда закончился этот танец, как мы, не таясь, покинули пир, как отправились к ней. Изба, в которой она жила вместе с младшей сестрой, родители погибли 3 года назад, находилась неподалеку от крепостной стены комплекса. Никто не смог бы нам помешать. Мы оказались внутри, наедине, и свет померк для нас, а мир перестал существовать до самого утра. Глава 5. Они уходили в полутьме, не оглядываясь на зубчатые стены некогда родных кремлевских стен. Крепкий высокий мужчина, хрупкая женщина со спящим младенцем на руках. Все их нехитрое имущество поместилось в 2 вещмешках, болтавшихся за спинами. Много ли на себе унесешь, отправляясь в изгнание, а много ли дадут взять с собой? Ладно, хоть оружие не отобрали. Добрыня по сию пору помнил налитые гневом глаза дьяка из тайного приказа. Будь у того воля, камнями да палками прогнал. Хорошо бояре в обиду не дали. Уж им-то было известно, что движет Добрыней. Не одобряли, конечно, но понимали. Где-то даже сочувствовали. 2 пластунов, что выводили изгнанников за пределы крепости, держались чуть поодаль. Оба втайне надеялись, что бывший дружинник Добрыня вот-вот передумает и повернет обратно, но чаяниям их так и не суждено было сбыться. Добрыня упрямо шагал вперед, крепко сжимая побывавший в десятках переделках меч. Цепкий взгляд дружинника обшаривал окрестности, не пропуская ни одной детали. Опасность может притаиться везде. Мелочей за пределами Кремля не существует. Кому как ни Добрыне помнить об этом. Ведь сколько было хожено, сколько пролито крови, своей и чужой. Ни раз и ни два выживал только чудом. Но тогда спину прикрывали надежные товарищи, такие же дружинники, как Добрыня. И как паршиво, как плохо на душе, что теперь пути дорожки разошлись навсегда. Добрыня сделал выбор и был вынужден покинуть стены Кремля. Его не гнали и не заставляли, более того, измени он решение, передумай, поверни обратно, никто и слова бы не сказал, приняли бы в распростертые объятия и попрекать не стали. Разве что тайный дьяк вконец обозлится, да наплевать на него, невместно дружиннику на то обращать внимание. Но Добрыня не мог предать тех, кто стал смыслом его жизни, красавицу Устинью и их малыша, Нечая, потому и ушел с ними. Ребенок безмятежно спал, не подозревая, что оставляет родной дом. Малыш видел сон про папу и маму. Малыш улыбался и шевелил ручками, тянулся всем телом, чтобы обнять могучую шею снившегося отца. Нечай, солнышко ненаглядное, сыночек, кровиночка родная. Любовь и вправду была нечаянной, нежданной. Добрыня раньше подумать бы не мог, что бросится в омут этой любви с головой, а когда вынырнет, будет слишком поздно. Для него, для Устиньи, Нечая, перед ним поставили выбор, либо Кремль, либо семья. Добрыня поступил, как подсказали сердце и душа. Думал недолго, вскинул гордо подбородок и сказал, что уйдет с женой и сыном. Ему не стали чинить препоны, хотя было жаль терять бойца, одного из лучших в дружине. Однако закон есть закон, един для всех, без исключений. А если строг, так потому, что каждая строчка в нем жизнями человеческими написана. Нельзя иначе, время такое. На кону самый главный оплот Руси, Кремль, отступать больше некуда. Троица изгнанников растворилась в темноте. Что ждет их за горизонтом, какие опасности подстерегают, выживут ли? Пластуны побрели обратно, головы их были низко опущены, а самым понурым был пластун Вышата. Только что он потерял лучшего друга, и от мыслей об этом внутри все соднило и переворачивалось. «Ты что, Нечай?» – испуганно спросила Варя. От ее слов я окончательно проснулся. «Да так, ничего. А почему зубами скрежетал? Про Кремль говорил что-то. Забудь». Сон приснился. Я перевернулся на спину. Варя, воспользовавшись этим обстоятельством, взгромоздилась сверху и пристально уставилась глаза в глаза. «Что за сон? Рассказывай. Дурацкий сон. Про то, как нас из Кремля выгнали, всю семью. Вернее, мать со мной за ворота выставили, а отец сам пошел, сказал, что своих не бросит, и добровольно в изгнание отправился, вместе с нами, а его друг, пластун Вышата, провожал. Отец мне когда-то рассказывал, а вообще вспоминать об этом не любит. У него в душе обида на Кремль осталась по сию пору. «А за что вас выгнали? Ты точно хочешь узнать?» – спросил я. Варя задумчиво прикусила губу и тут же кивнула. Отец был дружинником, сражался храбро, Кремль защищал, о женитьбе даже не думал, но потом вышел указ князя о потомках, и отца заставили взять себе в жены Устинью. «Это моя мать». «Что?» «Так и заставили», – ахнула Варя. «Заставили. Я же сказал, княжеский указ. А зачем заставили? Раньше дружинников мало было. Ну, до того, как на поверхность вышли. Когда окончательно на земле закрепились да столкнулись с кучей врагов, стало ясно, что дружина потребуется большая. От дружинников чаще всего мальчики рождаются, вырастают такие же высокие и сильные. Вот отцу и приказали жену взять. И что потом? Ты слушай, не перебивай. Стали, значит, они вместе жить, причем не абы как, а душа в душу. Отец сам не заметил, как влюбился, хоть жена и навязанной была. Ничего себе, изумилась Варя. Ага, в жизни всякое бывает. Потом мать понесла, через положенный срок роды, и вот тут-то выяснилось, что мать у меня порченная. То есть как порченная, не поняла Варя. Мутантом оказалась. До родов это ее особенность будто спала, ничем себя не проявляла. Никто и подумать не мог. А когда схватки начались, бабки-повитухи чуть с ума не сошли. Мать такое устроила. Все в щепки разнесла, мебель по комнате летала, стекла в дребезги, посуда медицинская в хлам. Дар у нее был, или проклятие. Могла предметы двигать усилием воли, вот только не контролировала себя, все спонтанно получалось. Монахи в Кремле испугались, что я, будучи рожден от мутанта, вообще монстром стану. Вот и решили выгнать и мать, и меня, пока не поздно. Так в Кремле принято. Наверное, это жестоко, задумчиво протянула Варя. Иначе нельзя. Представляешь, какая на них ответственность. Пока стоит Кремль, стоит и земля русская. Знаешь, я бы хотела посмотреть, какой он, этот Кремль, мечтательно произнесла девушка. Я тоже, вздохнул я. Внезапно послышался стук в двери. Варя поспешно накинула на себя одежду и подошла к входу. «Кто там?» «За нечаем я. Его срочно к старости требуют». За порогом раздался до боли знакомый голос ястребка. Варя прыснула и тут же смущенно зарделась. «И откуда все только знают?» Пробурчал я, одеваюсь. «Хотя, что тут гадать? Все видели, как мы с Варей танцуем, ну и сделали соответствующие выводы, когда в казарму ночевать не явился. Комплекс есть комплекс. На одном краю чихнут, на противоположном будь здоров скажут». Чмокнул Варю в щечку, начну в губы целовать, на аркане потом не оттащишь, и на улицу. Пока шагали, гонец поведал последние новости. Отец собирает у себя совет, обсуждают какие-то важные сведения, полученные от пленного Кешина. Боят, что долго не говорил, собака узкоглазая. Пришлось нашим грех на душу взять, пыткой заняться. Меня это известие не шокировало. Пытки, конечно, не по-христиански, но что поделаешь, если иначе язык не развязать. Был еще и моральный фактор. После того, что Кешины сделали с Пойминским, я бы и сам к этому уроду с раскаленной кочергой пошел. У меня на их братьев вырос конкретный зуб. Пока не отомщу, не успокоюсь. А грехи считать некогда. Одним больше, одним меньше, хрен с ним. Авось, батюшка в церкви отмолит. На совет собрались все свои, лица знакомые. Кого я могу здесь не знать? Людей в комплексе не так много. И дядька Аким пожаловал, и сотники от ополченцев. Сотник, громко сказано. В действительности у каждого под командованием бойцов 40-50, но, согласитесь, сотник звучит куда солидней, чем полусотник. Даже от маркетанта в гость пожаловал. Лысую голову Буца я бы узнал из тысячи. Оружия при нем не было, но вот кирасу маркетант снимать не стал. Наверное, после нападения на обоз и спал в ней, горемычный. Обычно меня на подобные мероприятия не приглашали. Не по чину, хотя я вроде считаюсь главным из воздушных разведчиков. Разве что ставили задачу по итогам. Интересно, почему сегодня отец изменил правилам? Явно какой-то расчет на меня, на ястребков. Я скромно приютился в уголке, особо не отсвечиваю, зато вижу всех прекрасно. Отец убедился, что все в сборе, и заговорил. Плохие новости. Пленный сказал немного, умер, но и того, что узнали, достаточно. А еще кое-что гости наши подсказали. В общем, беда. Ночью на допросе пленный показал, что мы лишь столкнулись с передовым отрядом огромного войска, настоящей орды. Нового врага зовут Шейнами, они вооружены не хуже нас и умеют драться. Думаю, вчера мы в этом убедились. У них большая и обученная армия, в которой есть вышколенная пехота и отнюдь не только с луками и стрелами, имеются пищали, конница, передвижная артиллерия. Но главное, на их стороне подавляющее многолюдство. Они и в науках сильны. Многие воины Шайны были выведены специально. К примеру, тело вчерашнего пленника напоминает тело ящерицы или крокодила. Оно почти полностью покрыто чешуей, разве что лицо кажется нормальным. Люди ли это? Подался вперед дядька Аким. Люди, подтвердил отец, не похожие на нас, но люди. Они пришли с востока. Их много, целые полчища. Их шаман сумел приоткрыть купол, пропустив отряд разведчиков, с которыми мы вчера сражались. Шайны никогда не бросаются в атаку сломя голову, они долго и дотошно собирают сведения и лишь на их основании планируют операции. Умные гаденыши, хмыкнул дядька Аким, а Пойминская с чего пожгли и с маркетантами схлестнулись. Пленник говорит, что основную часть задания они выполнили, сведения собрали. Гонцы отправились в штаб со сведениями, а остальные воины решили порезвиться, заодно и пограбить. Дальше не очень ясно, но Пойминская им помог захватить один единственный разведчик. А как, не спрашивайте, не знаю, не может быть, может, вставил Буц. Доходили до нас неясные слухи, еще прозываются эти разведчики странно, ассасины. А ну, обскажи подробнее, велел отец. Ассасин, Шайн, прошедший особое обучение, он способен подкрасться к тебе вплотную, но ты ничего не заметишь. Мы не очень верили, но, похоже, в чем-то те слухи верны. Что же вы раньше молчали об этих шейнах? С укором спросил отец. Мало ли какие слухи ходят, люди рассказывают нам то, что видели и слышали, а мы за это платим. Но многое так и остается слухами. Сами знаете, как рождаются легенды на пустом месте. Говорили, будто шайны появились за МКАДом недавно, даже успели создать о себе определенную репутацию, но реально их пока никто не видел. Оказывается, правда, надо будет разузнать побольше, специально народ в разных местах порасспрашивать, надо. Но, как мы поняли слова пленного, шайны решили окончательно подмять всех под себя, удовлетворившись ответом Буца, сказал отец. Готовится вторжение, орда вторгнется со дня на день, тех, кто не покорится, уничтожат, те, кто сложит оружие, станет рабом до конца дней, и живые позавидуют мертвым. Так заявил пленник, и у меня нет оснований ему не верить, поэтому я и вызвал всех вас, чтобы принять решение. На недолгое время в палате повисла тягостная тишина, первым разорвал ее дядька Аким. Насколько велика их армия, пленный не знает точного количества воинов, но говорит, что их тьма, полчища, угрюмо сказал отец. Они как саранча снимаются с места на место и оставляют после себя только разор и пепелище. То, что мы видели в сожженном дотла Пойминском. И я не хочу, чтобы нас ждала такая судьба. Тогда что будем делать? Спросил дядька Аким. Куда ни кинь, везде клин. Ополчение у нас сотни три наберется, даже меньше. Ну, можем народ мобилизовать. Мастеровых, колхозников баб опять же, иная ведь любого мужика за пояс заткнет. Пацанов, что оружие в руках удержат, сколько получится? 1003, так это войско после первого серьезного боя уполовинится, а второе и вовсе не выдержит. А если в осаду нас возьмут, ну, месяц мы выстоим, два, если запас подготовим хороший. Потом мор пойдет, еда закончится, друг дружку жрать начнем. Ты к чему клонишь, Аким? Нахмурился отец. Предлагаешь сдать комплекс? Сдать, ты же сам говорил, что мертвецам завидовать станем. Нет уж, я лучше в бою сдохну, но рабом не стану. Тогда что, Аким, я и без тебя эти расклады понимаю. Делать-то что будем? В Кремль идти надо за подмогой, в ноги князю упасть. Там есть дружина, войско умелое, храброе. Да что тебе говорить, Добрыня, сам лучше меня знаешь. В Кремль, протянул отец, думаешь, придут они нам на помощь, а ты сам посуди. Взяв комплекс, шайны ведь не остановятся, дальше пойдут, не приведи Господь, перед стенами Кремля встанут. Так может оно лучше на подступах врага встретить, тут укорот дать? Отец отрицательно мотнул головой. Оно, может, и лучше, вот только, брось, Добрыня, то, что тебя в Кремле обидели, мне и людям ведомо. Но сейчас к нам пришла беда неминучая, нужно закрыть глаза на обиды, вспомнить, что ты, староста, что в ответе за тысячи жизней. Решай, Добрыня, нам без Кремля не справиться. Я свое слово сказал. И дядька Аким вновь откинулся на резную спинку стула. Еще будут мнения, отец обвел взглядом собравшихся. КХМ, вскочил с места один из сотников. «Дозволь мне молвить, говори, Федот», — разрешил отец. Аким верно сказал, «без Кремля нас сомнут, нужно у них помощь просить, князь милостив, поймет, и ты обиды забудь, староста, от всего мира прошу». Отец побагровел, «на обиду мне плевать, что было, то быльем поросло, тогда чего ж ты, староста», — вскинулся дядька Аким. «До того, времени у нас в обрез, гонца худо-бедно доставим, одиночка или маленький отряд незаметны, у них больше шансов на то, чтобы к Кремлю прорваться, я это по себе знаю, другое меня гложет, Кремль ведь тоже в постоянной осаде, то одни враги на него идут, то другие, князь наши резоны поймет, в этом я не сомневаюсь, но сможет ли дружина к нам прорваться без потерь, столько ловушек по пути, столько врагов и каждый зуб на кремлевских точит, если дружина до нас доберется, много ли останется в ней дружинников?» Вот в чем вопрос, задумчиво закончил речь отец, и добавил, имейте в виду, большой отряд сюда не пошлют в любом случае, воины Кремлю на стенах необходимы, 2-3 десятка по максимуму, погоды реально они не сделают, разве что народ увидит, что в нашей войне мы не одиноки, и это в лучшем случае. Собравшиеся придвинули стулья, засовещались, до меня долетали отголоски их споров, я был согласен с отцом, каким бы крупным ни был отряд, а крупным он быть не может, шансы дойти до нас у него малы, желающие свести счеты в очередь встанут, и это я не говорю о всякого рода гнойниках и ловушках, народу положить можно уйму, а для нас каждый боец на вес золота, особенно, если это кремлевский дружинник, наши ополченцы им не чета, что есть, то есть, но даже 30 воинов, подмога, возразил Аким, а может и больше прислать смогут, не смогут, поймите же вы, они постоянно живут в осаде, ни одного лишнего человека нет, выслать сюда отряд, кто Кремль защищать будет, захватит жене, это у нас здесь, можно сказать, рай, там за стены только с боем и выйдешь, дай путь сюда, вы знаете, сколько на нем ловушек, уже не говорю о неизбежных схватках с теми жене, все 20 полечь могут, я знаю, как можно доставить отряд из Кремля, потери будут, но минимальные, вдруг произнес Буц. Все дружно замолчали и уставились на него. «Говори», — приказал отец. Глаза у маркитанта забегали взад-вперед. Он с опаской покосился по сторонам. «Скажи, Добрыня староста, всем ли тут собравшимся ты доверяешь?» — вкрадчиво произнес Буц. «Как самому себе?» — кивнул отец. «От этих людей у меня секретов нет». Я мысленно усмехнулся. «Как же, нет, имеется, к примеру, у нас в Ангаре один секрет». Да такой, что всем секретам секрет. Думаю, из всех собравшихся о нем разве что отец да пара-тройка сотников в курсе. Хорошо, согласился маркитант. Торговля – это торговля. Есть прибыль, но есть и риск. Умный торговец постарается свести этот риск к минимуму или заложит такую прибыль, что она перекроет все мыслимые или немыслимые риски. Но это в идеале. Маркитантам тоже дорога своя шкура, и гибнуть просто так никому не хочется. Потому есть у нашего клана одна тропка потаенная, аж до самого Кремля идет. Она, само собой, небезопасная, а где можно безопасное место найти. Но шансы благополучно попасть в Кремль и обратно по этой тропке весьма велики. Мы ее никому не светим, да и сами пользуемся раз в год, а то и реже. Думаю, пройдет по ней дружина. И что, твои соплеменники позволят тебе эту тайную дорогу показать? Удивился отец. При других обстоятельствах вряд ли. Вздохнул Буц, но времена изменились. Если орда шайнов вторгнется, то сначала она истребит вас, а потом и до нас доберется. Мы их породу примерно представляем, так что в наших интересах вам помощь. Торговля без покупателей не торговля, да и без продавцов тоже. Воинов не дадим, их у нас мало, а вот насчет оружия что-нибудь придумаем, но не безвозмездно. Буц заулыбался. «Ты правду говоришь?» – строго посмотрел на него отец. «А какой резон врать? Мы все под один замес угодим. Надо выкручиваться. Мне моя башка дорога. Хочу, чтобы она при мне была как можно дольше. Верю», – мрачно буркнул отец. «Тогда у меня к тебе следующий вопрос. Ты нашему гонцу эту дорогу покажешь, чтобы он до Кремля быстрее добрался и подмогу привел?» «Гонцу?» – поморщился Буц. «Нет, это бесполезно. С гонцом пойдет мой человек. Он и покажет дорогу. Но сделает это только в Кремле, а туда надо добираться другим путем, нельзя раньше времени к тайной тропе внимание привлекать, осталось еще одно выяснить, кто с вашей стороны в Кремль отправится, он, сказал отец и показал кивком на меня, я смущенно заерзал на месте и, не выдержав, вскочил. «Нечай, твой сын», — вскинулся маркитант. «Да, он ведь ястребок, на крыле летает». «Именно», — подтвердил отец. «Только он с твоим проводником не на крыле полетит». «А на чем?» — ошарашенно спросил Буц. «На Горыныче», — догадался я и внутренне усмехнулся. «Вот и пригодился наш секрет, спрятанный в ангаре». Глава 6. Наступило утро нового дня. Ночь я, уже не таясь, провел с Варей, и теперь она отправляла меня в путь-дорогу уже как настоящая жена. Поспать удалось всего ничего, но сонливость как рукой сняло, когда Варя обняла меня и поцеловала, перед тем, как я шагнул за порог. «Я знаю, ты вернешься», — твердо сказала она. «Даже не сомневайся, любимая, нет на свете такой силы, которая меня остановит на пути к тебе. Только ты все равно береги себя». Она трижды перекрестила меня по старинному русскому обычаю. И еще, она вдруг смущенно замолчала. «Что, Варя, возьми, тебе пригодится. Это, почитай, наша семейная реликвия». Она протянула мне непонятный предмет, в котором я не сразу опознал шприц-тюбик. «Что это?» «Регенерон. Такая штука. Я знаю», — прервал я ее. «Но она же дорого стоит. Неважно. Если будет совсем тяжело, прими. И вернись целый и невредимый». «Вернусь». Простившись, я пошел в ангар. Горыныч был хорош, как и полагается настоящей боевой машине, выкрашенный в защитный цвет, с готовыми в любую секунду рассечь воздух металлическими лопастями пропеллера. Основным его оружием во времена отдаленные были бомбы, однако во второй кабине нашлось место для пулемета ШКАС, кстати, действующего до сих пор. Между прочим, скорострельность его доходила до 30 пуль в секунду. Потому и не использовали мы его никогда, держали до самого крайнего случая. Такой прожорливый монстр только на один раз бы пригодился, когда совсем припечет. После небольшой проверки выкатили самолет из ангара, а чего напрягаться. Вес Горыныча, а вернее биплана У-2 без нагрузки меньше тонны, не считая движка, все остальное фанера да полотняная обшивка. Для взлета биплану требовалось 200 метров разбега. На территории комплекса столько свободного места не найти. Пришлось катить крылатую машину за ворота, ставить против ветра. Техническую команду, составленную из ястребков и нашего мастера на все руки по прозвищу «Механик», сопровождало отделение ополченцев, вооруженных пищалями. А вот как и где садиться, мне не думалось. По словам отца, на площадь перед Кремлем не сядешь, не они медленно в плен захватят, а есть ли хоть одна свободная площадка внутри крепости, но пока главным казалось долететь. В крайнем случае, можно вымпел сбросить. Отец уже расписал в нем нашу ситуацию. Снижусь, сброшу, а потом иначе в Кремль попытаюсь добраться. Ничего, доходили люди и пешим ходом. Стоило только биплану оказаться за пределами ангара, как вокруг скопилась толпа зевак. Большинство прежде не подозревало, что в комплексе помимо дельтапланов еще и такой образец ВВС, причем поддерживавшийся в идеальном состоянии. Под колеса У-2 подложили деревянные козелки, которые должны удержать самолет при пробе мотора на месте. Народ шумно комментировал происходящее, но, слава богу, не мешал. Когда-то на корпусе красовалась латунная сверкающая табличка, гласящая, что этот летательный аппарат принадлежит частной коллекции некоего Вячеслава Жука. Видимо, богатый был человек, раз мог позволить себе такую игрушку. «Олигарх», — сказал разбиравшийся в этом вопросе механик. «С этим У-2 все сложилось на редкость удачно. Самолет не пострадал во время последней войны. На складе, где мы его обнаружили, нашлись запасы горючки и масел, даже патронов к двум пулеметам был полный комплект, что несколько странно, ведь до войны законы не позволяли людям держать на дому автоматы с пулеметами. Очевидно, олигархи относились к тем, кому закон не писан. Ну, и главное везение заключалось в том, что мы нашли летное наставление по управлению У-2, пухлый томик с большим количеством разноцветных картинок и фотографий. Это делало процесс обучения весьма наглядным. Инструкция хранилась в спецконтейнере, потому время оказалось над ней невластным. Когда я впервые взял ее в руки, почудилось, будто она только что напечатана. Помню, как с наслаждением вертел инструкцию в руках, аккуратно переворачивал страницы и вдыхал запах типографской краски. Этот томик я изучил от корки до корки. Отец с самого начала готовил меня в пилоты для столь своевременно обнаруженного Горыныча. Прозвище, кстати, я придумал. Это было наше самое грозное и тайное оружие. Этакий последний шанс. Не хрупкий дельтаплан, настоящая боевая машина. Конечно, теория без практики мертва, но сегодня выпал случай попрактиковаться и второго уже не будет. Как следовало из наставления, ничего сложного в управлении У-2 нет. Он прощал неумелым летчикам многие ошибки и вообще был основным учебным самолетом в советских ВВС. Так было написано в инструкции. Агрегат было невозможно ввести в штопор. Если летчик отпускал рули управления, самолет начинал плавно планировать и, если внизу оказывалась ровная поверхность, мог самостоятельно сесть на нее. На этом список достоинств чудо-самолета не заканчивался. У-2 мог садиться и взлетать с крохотного пятачка. Обладал низкой скоростью и поэтому мог летать на небольших высотах, не рискуя при этом врезаться в дома, холмы, деревья. Механик снова поколдовал в моторе, он уже перебирал его раз пять, все узлы вызубрил наизусть, повернул ко мне чумазое лицо и поднял большой палец правой руки. Все тип-топ, двигатель будет работать, как часики, зуб даю. Мне от его зуба проку мало, но в словах механика сомневаться не приходилось. Дело он знал туго, чинил любую технику. Значит, все в порядке, можно лететь? Погоди малость, еще одну хреновину прикреплю. Он полез в пилотскую кабину. Разглядев, что находится у него в руках, я понимающе кивнул. Механик собирался приладить не входивший в конструкцию самолета, но при этом крайне необходимый при наших обстоятельствах прибор из мутировавшей березы. Этот самодельный дозиметр помогал обнаруживать и обходить опасные участки. Принцип действия был прост. Когда древесина из желтоватой превратится в пульсирующий багровым стержень, пора делать ноги. Я тем временем занимался вооружением. Притащил из ангара цинк, на котором имелась надпись «ШКАС» и был изображен красный пропеллер, открыл его и принялся загружать в патронный ящик, крепившийся на фюзеляже, ленту с тремя сотнями патронов. Затем подготовил 4 штатных магазина для ДА. От рук крылов, попадись они в небе, отобьемся. Любой твари летучей прикурить дадим. Подошел дядька Аким. Встал рядом, задумчиво почесал затылок. «Гляди-ка, штука какая! Не знал бы, в жизни бы не поверил, что у нас такая имеется. Как ты ее назвал, Горыныч?» Я кивнул. «Сказок наслушался, не без того, дядя Аким. Чего ж столько терпели, раньше ее не задействовали». Я развел руками. Отец не велел. Говорил, что придержим на самый крайний случай, когда так подопрет, что выбора не останется. У нас ведь горючки на один полет и патронов на один бой. Теперь, значит, приперло, вздохнул он. Приперло, согласился я и сменил тему. Что с пленным Кешейном сделали? Что еще с ним можно сделать, после того, что он в Пойминском натворил? Все, что могли, выведали, и того в расход, дело житейское. А он и вправду на ящерицу был похож, именно, что был. А так, похож, только хвоста нет и голова человеческая. Но, сказывал, есть и такие, которых и вовсе от крокодила не отличить, и чешуя на них, как броня, хрен ножом дырку проковыряешь. Я похлопал по пулемету, дерьмо вопрос, из него я бы дырок в них навертел, а много ли у нас таких, грустно усмехнулся дядька Аким. ШКАС один, но, может, маркетанты еще чего-нибудь подкинут, вчера обещали, сегодня передумали. Ты что, маркетантов не знаешь? Внезапно в пространство между нами втиснулся новый, да то ли виденный мною лишь мельком субъект. Был он широкоплечим, поджарым, с выцветшими бровями на смуглом малоподвижном лице. Одет в полинявшую афганку с разгрузкой, на голове плотно угнездилась выгоревшие на солнце кепи, на ногах покрытые густым слоем пыли берцы. За плечами болталось весло АКМ с ободранным прикладом, к черному кожаному ремню с латунной пряжкой, обхватывающему пояс незнакомца, крепился классический советский штык-нож. Кто тут маркетантов словом неласковым поминал? Глухим басом поинтересовался незнакомец. «Допустим, мы», — расслабленно протянул дядька Аким. «А ты, добрый человек, из каких будешь? Не из них ли? Часом, часом из них, потому и заинтересовался. Понятно. Ну, прости, коли что не так», — с наигранным смирением произнес дядька Аким. «Дерьмо вопрос. Так вроде вы только что сказали. Будем знакомиться». Незнакомец протянул руку. «Вася просто Вася. Проводник я, меня Буц прислал. Не чай», — представился я, пожимая крепкую пружинистую ладонь просто Васи. «Буду гонцом к Кремлю, ну и пилотом этой ласточки», — я ласково похлопал по крылу Горыныча. «До самого Кремля», — хохотнул маркетант, вызывая этим смешком неожиданную симпатию. «Может, и до Кремля, я не против. Еще бы обратно вернуться не против. Да кто ж против будет, кроме шайнов», — снова заулыбался Вася. «Только им ведь знать ни к чему. Когда вылет назначишь, командир. Да как только механик добро даст, так сразу и полетим. Тебя вот дожидались. Услышав свое прозвище, механик вынырнул из пилотской кабины. Заканчиваю. Еще минута, и все. Минута. Потерпим, сказал я. На моем боку висел коричневый офицерский планшет. В нем хранилось самое ценное, письмо от отца для кремлевского князя. На всякий случай, меня заставили выучить его наизусть. У тебя как с оружием, не чай? Поинтересовался Вася. Ни хрена себе вопрос. Пулемета тебе мало? Удивился я. Правда, пулемет находился во второй кабине, и воспользоваться им я бы не сумел при всем желании. В небе, наверное, в самый раз. А на земле, я показал меч. Можно было бы пищаль с собой взять, да я передумал. С ней больше возни, чем толку. Одно заряжание с ума сведет. С мечом сподручнее. Ясно, вздохнул Вася. Я скоро. Ты, главное, без меня не улетай. Он убежал, а когда вернулся, вручил поистине царский подарок, револьвер неведомой мне марки. Хотя, в принципе, я ни одной марки и не знал. Так, рассказывал отец о подобном оружии, сыпал названиями, но ведь и сам в руках не держал, и картинок не было. Стрелять обучен, уточнил маркетант. Не переживай, шмальну, как надо и куда надо, заверил я, вертя в руках незнакомую игрушку. Отныне это твое, револьвер системы Наган, легендарная штука, между прочим. Оригинал, изготовлен еще в начале 20 века. Механизм самовзводный, барабан полный, в нем 7 патронов калибра 7,62. Но спуск тугой, если есть время, лучше взвести курок, предупредил Вася. Вот так, а остальное просто. Наводи на цель, да стреляй. Надежная машина, только перезаряжать морока, только все равно и нечем. Патронов к нему больше нет, а вот кобура для него. Смотри, не отстрели себе чего-нибудь, а то девкам грустно будет. Как-нибудь постараюсь, буркнул я, в душе довольный новым приобретением. Даже жаль, что перезарядить его нечем, спасибо огромное. Носи на здоровье, махнул рукой Вася. Помни мою доброту. Он показал мне, как и что делать, выбил патроны из барабана, вогнал их по одному на место и заставил меня повторить манипуляции. Я крутанул барабан, полюбовавшись изящным оружием. Было в нем что-то, музыка, застывшая в металле. 7 патронов, говоришь, а где-нибудь достать их можно. Маркетант схватился за бока, затрясся от смеха. Ну, малый, ну даешь, может, тебе еще ключи от дома, где деньги лежат. Что он имел в виду, я не понял, но важно заявил, что патроны мне пока нужнее. Тебе палец в рот не клади, резюмировал Вася. Дополнительными патронами уж как-нибудь сам разживешься. Я, например, за добрый пяток лет найти не сумел. Правда, по первоначалу было их не 7 штук, а 2 дюжины. А ведь экономный. 15 патронов за 5 лет, это он трижды в год стрелял, что ли? Закончил. Отозвался механик. Он спрыгнул на землю, вытер руки ветошью. Давай, не чай, полезай на свое место, а я пока немного бензинчику в цилиндры плесну. Он отправился в ангар. Я забрался в самолет, сел на место пилота, поерзал, жестко, блин, закрепился широким ремнем и приступил к проверке приборов. Озабоченности они не вызвали. Что следующим? Ага, проверка легкости натяжного хода ручки. Нормальный ход, педали и с педалями проблем нет, не подкачали педали. Угол отклонения элеронов и рулей. Тест на легкость хода триммера и руля высоты. Еще. Сколько же всего, голова кругом, но какие слова вкусные, так бы и произносил. Выставляю стрелку высотомера на нуль, химичу с показателями давления. Закончив, убедился, что направление ветра не поменялось. Меня с собой взять не забудешь, ехидно поинтересовался маркетант. Забудешь такого, давай, занимай свое место, взлетать будем. Вася не заставил себя долго уговаривать. Миг, и он оказался позади меня. Даже не верится, что сейчас полетим. Кстати, Нечай, ты уверен, что эта конструкция не навернется на какой-нибудь кочке, а то костей потом не соберем. Расслабьтесь, пассажир, все будет в лучшем виде. Но, во избежание, держите под рукой сменный комплект нижнего белья, немного позубоскалил я, на что маркетант с линцой отозвался. Ты бы заранее предупредил, я б тогда сразу 2 надел. Лучше это надень, я протянул ему шлемофон и сам надел такой же. Очки консервы имелись в единственном экземпляре, их я оставил себе. И еще, пулеметом пользоваться умеешь, сейчас разберемся. Но все такие штуки в основе одинаковые. Только учти, это ШКАС, шпитальный, комарницкий, авиационный, скорострельный. 1800 выстрелов в минуту. Не будешь экономить, всю ленту в момент расстреляешь. Экономить мы привычные, пробурчал Вася, вертя турели, прикидывая, как удобнее обращаться с грозным изделием прошлого. Не подведу. По моей команде ополченцы расчистили путь от зевак. Все, можно взлетать. Я надеялся, что отец придет попрощаться, но его не было. Скорее всего, не хотел выказывать слабость на людях. Я ведь знал, что он за меня жутко переживает.